Емельян Пугачев, донской казак Харунжий. Под именем императора Петра III в августе 1773 года поднял восстание яицких казаков. Через год был выдан властям и казнен на Болотной площади в Москве. В старых учебниках истории это событие было названо крестьянским восстанием. Что происходило в России в начале 70-х годов 18-го столетия? Кто шел за Пугачевым и кто они были, эти бунтари? У нас в гостях историк Игорь Курукин и писатель Лев Анисов. Здравствуйте. Игорь Курукин родился в 1953 году в Москве, окончил Московский историко-архивный институт, преподавал в Высшей школе экономики и Институте молодежи, профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Берон. Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина». Лев Анисов родился в 1942 году в Москве, выпускник Московского института инженеров транспорта и Литературного института имени Горького. Работал редактором в Гостелерадио СССР и издательствах «Советский писатель» и «Скифы». Член Союза писателей, автор книг и публикаций, в том числе «Страницы минувшего» и «Восшествие на престол». Почему он назвал себя именем государя? Это не просто было восстание под каким-то знаменем или флагом, или цветом, а это было окрашено исключительно в монархические тона. Почему было сразу именно так? Пожалуйста. Ну, потому что в России по-другому и не бывает, наверное, да? Потому что все-таки выйти на бунт против законного и прирожденного государя это как-то нехорошо. Вот. Ну, а самозванчество как явление в русской истории это уже, в общем, традиция. Опять-таки, это не Пугачев первый, не он последний. Самозванчество начинается у нас, дай бог, со времен смуты, с начала 17 века. К этому времени уже есть прочная традиция, которую, кстати, Пугачев хорошо знает. Да? Методология, вот он, скажем так. Ну, если угодно так, потому что он же должен явить царские знаки, он их являет, да, сразу. Он же прекрасно знает, да, что вот он должен сразу продемонстрировать, вроде как паспорт, да, удостоверение, что вот я действительно законный государь, вот он, пожалуйста, поглядите, извольте. Вот, и продолжаться это будет после Пугачева. Ну, а, собственно, последние самозванцы, ну, они появлялись и в 20 веке, но вот традиция все-таки это вот того, что самого, что Эйдельман называл нижнее самозванчество, когда самозванец выходит из народа, да? Вот, это середина 19 века. Самозванчество в России приобрело особый размах и политический оттенок в так называемое «смутное время». Сначала последовала череда лжедмитриев. Вскоре появился лжепетр, атаман Илейка Муромец. Полтора века спустя за Петра III выдавал себя Емельян Пугачев. Примерно в это же время за дочь Елизаветы Петровны выдавала себя известная авантюристка девица Франк. Она же княжна Елизавета Тараканова. Попочкин, значит, когда шел допрос Пугачева, он говорил, что, помните, казакам, это вы меня настраивали быть Петром, чтобы я назвался Петром III. Это как бы Попочкин идет. А вот в исторических, как говорится, там различных работах, когда перелистываешь, разные трактовки, почему именно Петр III. И вообще этот вопрос, мне кажется, один из самых вот узловых вот в данной передаче, может быть. Почему именно Петр III? Действительно, самозванцы у нас на Руси со смутного времени, но если мы посмотрим на самого первого Лжедмитрия, то кто его навострил, как говорится, в России? Поляки, или точнее сказать, иезуиты, на их деньги, как говорится, он и пришел в Россию, и действовал. Поэтому относиться, мне кажется, вот к таким лже всегда надо как-то, ну, заставляет вот прочитанный материал всегда как-то с настороженностью. А почему? А почему? Всегда хочешь понять, а почему это так произошло? И вот, предположим, у Мавродина, я когда читал, то Там он говорит, что он якобы... Помните, когда он из Польши возвращался в Россию, хотел возвращался в Россию, Бродин пишет, что именно здесь ему пришла в голову мысль принять имя Петра Третьего. Скажем, еще-то у кого-то эта мысль, что Петром Третьим он назывался уже в Саратовской губернии. Помните, когда он там остановился? А вот почему? Почему Петр Третий? Ну, с одной стороны, если... Скажите, если, значит, соотнести со следующей мыслью, действительно, человек поднял восстание, чтобы оно имело успех, он делает ставку на того человека, который по праву должен наследовать русский престол. Самозванцы принимали имена тех государей, с которыми что-то происходило. Да? У нас нет самозванцев Петров Первых. Во-первых, потому что он долго царствовал, то есть это целая эпоха. Во-вторых, Петр – это тот царь, который постоянно... Его знали, короче говоря. Да? Он был в народе, он постоянно ездил. Царь, который полжизни провел в дороге. Ну, колоритная личность. Вот у нас нет самозванцев Петров Первых. Кто у нас? Петр Второй. Их много. Алексеи появлялись. Ну, вот лже-Алексеи, естественно, да. С ними происходили вот какие-то события, да, царевич исчез. Был законный царевич, да, вот наследовал пать. Потом с ним что-то произошло, вот нет царевича, да. Был Петр II, мальчонка, да, который вступил на престол в 11,5 лет, умер, когда ему не было 15, да. Вот. У нас нет, допустим, там, ну, женщин, понятное дело, их быть не может, потому что нормальное патриархальное сознание не воспринимает бабу на престоле. Есть самозванчество верхнее, да. Это политический авантюрист, который там заграничный или, так сказать, человек из другого слоя, он не снизу. Он грамотный, он это делает сознательно, в расчете на какие-то внутриполитические замешательства там, и так далее. Да? И есть самозванчество нижнее. Вот эти люди, которые выдвигают себя. Психология этого мне, например, вот как профессионал, далеко не всегда понятна. Вот мы с вами сидим в кабаке за гарнцем пива. Я как раз сейчас работаю с материалами тайной канцелярии. Там таких случаев, то есть сколько таких самозванцев, вот как бы которые ну, не стали самозванцами, на которые в любой момент готовы или стать. Но дело на них было заведено. Да. Но они просто не стали самозванцами, потому что мы с вами сидим в кабаке за гарнцем пивом, да, распиваем, да. И вот там капрал, мой приятель, с которым мы в одном полку служим, говорит, вот я дворянин, а вы тут вот шантропа какая-то, я вот благородного происхождения, я ему отвечаю. Ты вот дворянин, а я царевич. Почему человек так делает, объяснить довольно сложно. Но это не единственный случай. В делах тайной канцелярии 18 века таких случаев много. Тайная канцелярия – орган политического следствия и суда. Создан Петром I в феврале 1718 года для следствия по делу царевича Алексея. Тайная канцелярия располагалась в Петропавловской крепости в Петербурге. Следствие в подвалах и казематах тайной канцелярии проходило с применением самых изощренных пыток. При Екатерине II тайная канцелярия была преобразована в тайную экспедицию. Хотелось бы... Вот понять, что такое была Россия 70-х годов того века, насколько крепка была центральная власть и что происходило на границах. Специфика в данном случае России это как раз вот огромные вот эти пограничные пространства, на которых такая вот специфическая региональная субкультура, назовем ее, да, казачество. Это, так сказать, для европейских стран совершенно нетипичное явление. Хотя там была, допустим, ну, военная граница вот, на территории Австрии и Турции. Да, но все-таки там казаков не было, хотя черногорцы такие же, в общем, ну, люди, которые умеют хорошо танцевать, стрелять и так далее, да. Но это не крестьяне. Да, в чистом виде. Я бывал в Черногории, у меня даже есть несколько работ. Вот, вот это что-то похожее, хотя они не совсем. Они называют себя сербскими казаками, кстати. Ну, вот, я там не был, но примерно представляю, поскольку я знаю, что такое военная граница. Да. Вот. А у нас это вот колоссальные пространства такие, на которых вот живут вот эти вот самые казаки. 18 век в этом смысле переломный, когда казачество казаки из вот этих вольных общин становится государственным военным сословием. Служилыми людьми. Да, тем, которые мы с вами хорошо знаем по Тихому Дону. Казачество – вольные люди, работавшие по найму и лица, несшие военную службу в пограничных районах на Днепре, Дону, Волге, Урале и на Тереке. Костяк казачества составляли беглые крестьяне. К XVIII веку казачество усилиями государства было окончательно трансформировано в привилегированное военное сословие для службы российскому императору. Почему это называется восстание? Это уже 18-е столетие. И Пугачев пытается создать эти структуры. Они делают эти структуры. Полки, подражая регулярной армии. Да? Естественно, получается хреново, но они пытаются это делать. Понятно. Военная коллегия, которая, конечно, это не военная коллегия, это не копия государственной структуры, это скорее некий такой совет, да, который там имеет и снабженческие, и военные, и судебные функции при Пугачеве. Есть, пожалуйста. Жалования платили? Ну, жалования платят, награды раздают. Вот пугачевские эти самые награды-то, они сохранились, пожалуйста. Там медали на смерть Петра Первого, это были такие ордена Петровские. Ордена Петра Третьего. Вот, что он еще там пытается делать, помимо отпускные билеты. То есть, что ты не просто вот уйдешь, да, а тебе, значит, канцелярия, отсюда указы, вот, дело производства, по сути дела, у него. Целый том издан вот этих вот, так сказать, документов. Пытаются делать. Другое дело, что получается плохо, естественно. Ну, как казаков организовать, плюс, естественно, огромную толпу, которая прибыла, они пытаются. Именно во время Пугачевского бунта небезызвестный княжна Тараканова пишет письмо турецкому султану с тем, чтобы он, значит, не заключал мира с Россией, потому что это восстание ослабит Россию и, ну, будет способствовать, как бы, победе турок над Россией, скажем так. А кто такая княжна Тараканова? Все прекрасно знаете. За одним «но». Вот за одним «но». Вот любопытно, что когда перед самой кончиной, ну, то есть, когда она уже была в каземате, она, значит, признала, что она не знает, кто ее родители, и слышала о своей, значит, самой воспитательнице или нянечке, няне, да, что два человека, значит, знали о ее происхождении. Одного я просто не помню, а второй был Кейт. Лорд Кейт – это глава всех масонских лож в Англии. Елизавета Тараканова известна также под именами девица Франк и госпожа Тремуль. Известна как авантюристка-самозванка, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и графа Алексея Разумовского. Происхождение Таракановой точно не установлено. В 1772 году в Париже под именем принцессы Владимирской объявила себя претенденткой на российский престол. В феврале 1775-го была арестована в Италии, доставлена в Россию и заключена в Петропавловскую крепость, где умерла от туберкулеза. Возможно, инспирации, как вы смотрите на эти версии? Или все шло стихийно снизу, с так называемого вот этого первого уровня самозванчества? В 18 веке при Петре Первом на всю Россию 5000 чиновников. О каком государстве мы говорим, о каких государственных структурах? 5000 чиновников на всю Россию. В конце царствования Екатерины, не до Пугачева, а после Пугачева, после проведения серии реформ Екатерины, на 36 миллионов населения 16 тысяч чиновников. Все. Вот все государственные структуры. Государство 18 века, государство слабое. У него, ну, нет, не считая никаких... армии, имеется в виду. Да. Да. Армия — особый разговор. Но армия вне политики в России. Да. Это тоже традиция. Политику делает только гвардия, но не армия. Армия всегда, никогда в России не вмешивалась. Вот как в Латинской Америке, да, там вот всякие пронунсиаменты, в России этого не было. Значит, государство в России слабенькое на самом деле. И держится оно не спецслужбами, не структурами, а традицией. Простите, полиции нет в России в 18 веке. То есть оно только создается, и оно только в больших городах. Держится все это традицией. Просто нету таких вещей, на самом деле. Они будут создаваться позднее, да, появится там, скажем, там, ну, более или менее какая-то, хотя, допустим, ну, то, что мы можем назвать контрразведкой, да, вот там, спецслужбами, это все конец 19 века, на самом деле. Вот появление охранных отделений, заграничной резидентуры и так далее, все тогда создается. В 18 веке этого просто не существует. Но есть вот и не случайно Екатерина очень умная дама. Вот. Собственно, она поэтому держала власть. Вот. Именно поэтому. Потому что не всем дано удержаться у власти. Она могла. Вот я совершенно согласен тем, что говорил Лев Михайлович относительно борьбы придворных партий. Правда, с одним уточнением. Да, это всегда было. Потому что самодержавная система правления при отсутствии легального выражения каких-то политических интересов, вот есть вы представляете, да, как представитель определенной группы, допустим, там, я не знаю, там, военного командования, да, оно есть? Есть, да. Вы представитель земельной аристократии, у вас есть какие-то представления, свои взгляды, желания, да, вы их можете как-то легально выразить? Но при Петре, например, Великом не было претензий на власть, его присутствие на троне было легитимно, а здесь немножко по-другому. Это само собой. А что в России вообще легитимно в XVIII веке? Помилуйте. Специфика России в том и состоит, что в монархической системе правления конституция – это закон о престолонаследии. В России нет закона о престолонаследии. Есть Петровский указ 1722 года, который говорит о том буквально, что вот я, как государь, могу назначить любого человека престолом наследника. Хочу вас, хочу вас. Ситуация вот непосредственно на земле. Это что были? Годы неурожая, это было недовольство. В чем, кроме обычных для восстания крепостнической России причин, могут лежать еще и основы, вот эта база восстания или база бунта? Она в России тоже, в эти периоды она практически существует достаточно перманентно. Потому что восстание постоянно происходит, но не такого масштаба. Да. И та же Екатерина говорит, да, конечно, вот живем мы хорошо. Ну, правда, где-то вот в подмосковской губернии, в московской губернии, ну, 10 помещиков в год убивают. Это обычная действительность. Это не чрезвычайная ситуация. В Москве никогда не было крупных бунтов. Ну, был вот этот вот, как чумной бунт, да, 1770. Ну, это действительно чрезвычайная ситуация. А так 10 помещиков в год убивают. Норма. Статистика. Ситуация к этому располагает. Но тут очень существенный момент. Просто мужик бунтовать не пойдет. По одной очень простой причине. Во-первых, когда мы говорим там крепостничество, крепостное право, это безусловно. В России такое хорошее, настоящее крепостное право. Ну, всем нам известно по классической литературе. Но проблема в том, что, допустим, вот мы живем с вами, это и у Пугачева. Это и до Пугачева, это и после Пугачева. Вот мы с вами живем, у нас две деревни, друг против друга. Да. Ну, естественно, мы с вами друг другу постоянно бьем морду, да, из-за девок, из-за межей, да, из-за лугов. Ну, вот кто должен сено косить на этом лужку, ваше или наше, да? Вот. Как запруду на речке будем ставить. У вас свой помещик, да. У меня свой помещик. Вот. Мой помещик, генерал Аншеф, живет в Петербурге, я его в глаза не вижу. Раз в год мы ему посылаем оброк. Вот. Собственно, все крепостное право на этом заканчивается. Вот. Более того, если вот вы приходите, какой-то чиновник местный, начинаете от меня чего-то требовать, я жалуюсь барину. Что сделает барин с каким-нибудь местным чиновником? Генерал-аншеф. Да он по стенке размажет. Обидеть крестьян, их превосходительство такого-то, ну попробуйте. Вот. Вот, а ваша деревня немножко другая, да? У вас отставной поручик какой-нибудь, который сидит здесь же. Да. Его жена знает всех крестьян в лицо. И у каждого крестьянина там, где просёнок, где что, да. Порет этот поручик вас лично, да, прямо у себя на конюшне, да. И вот в один прекрасный момент, когда вас это достанет очень сильно, вы его поджигаете, помещика на вилы и так далее, да. Приходите к нам и говорите, ребята, давайте заниматься классовой борьбой. А что мы делаем? Мы говорим, ребята, а идите вы. Вот. И никакие деньги не помогут. А идите вы, да, вот, да, барин у вас действительно свинья, гад такой, вы правильно сделали, что его убили. Но мы с вами не пойдем, извините. Ну да. Это обычная ситуация. И восстание серьезное происходит именно тогда, когда вот есть те, кто готов это делать. А это казачество. Вот это вот специфика как раз. Да, в чем русский бунт? Вот он в том состоит, что все русские бунты, начиная с 17 века, это казачество. Где оно есть, там и будет, серьезно. Там еще есть такой интернационализм определенный, там же были еще национальные формирования, это были национальные окраины. Конечно. Естественно. А как же? Вот и там это начинается. Именно казаки или те же башкиры, да, то есть, так сказать, полукочевое население, а это, так сказать, профессиональные воины. Вот они составляют то самое боеспособное ядро, которое превращают обычную, вот когда мы поднимаем помещика на вилы, сжигаем его и так далее, на этом обычно все кончается. Приходит карательная команда, всех порят, и все в порядке. Вот. Но когда появляется такое ядро, которое, так сказать, является центром притяжения. Ну как, вот мы из своей деревни просто так далеко не пойдем. Группа, да? Пассионарных личностей. Ну, живем это так, ну, пожалуйста, да, от слов не останется, ради бога. Вот, вот тогда это становится серьезно. Плюс еще отсутствие реальной власти. Не случайно потом Екатерина в 1775 году начинает делать то, что не смог сделать Петр I. Строить местную систему администрации. Она, вот это вот расстание, это, оно и показало, что вся эта местная администрация – это пустое место. То, о чем вы до этого говорили, там, восстание яицких казаков, о том, что их там налогами обжимали, что хотели их государственную структуру ввести, все это вызывало ропот и возмущение, естественно. И, может быть, это действительно одна из первопричин. Их... Почему они убили генерала, одного из генералов, который приехал там разбираться? Ну, как раз из-за этого насилия, которое им не нравилось. Но, знаете, иногда приходит в голову такая мысль. Вот вы говорите, значит, там жена, скажем, помещика или кого-то, она всех, или капитана, знает всех своих крестьян, да? Но давайте не будем забывать, что Россия, несмотря на то, что Петр I много сделал для того, чтобы церковь наша была принижена, потому что сам был увлечен очень сильно, почти до конца дней своих, протестантизмом, церковь, она все-таки еще сохраняла свои традиции, свою силу, свое воздействие на народ. И вы представьте себе, что в приходе батюшка, который всех своих прихожан знает, как вот своих пять пальцев, и семьи, и детей, всех крестил, всех там женил. И если батюшка скажет, что не надо, то вряд ли они могут, конечно, слушаться. Но я думаю, что, учитывая те традиции вековые, это было маловероятно. Давайте, наверное, не будем забывать следующие детали. Придя к власти в 1763 году, да? Почему я назвал 1763 год? Это ее указ о секуляризации, значит, самой церкви. Она как бы исходила еще, она говорила, что вот монастыри не так хорошо используют эти земли, там, или бросовые, там, и все такое прочее, надо их пускать в оборот, пусть прибыль, значит, дает. Ну, прибыль была там приблизительно 3 миллиона, да? А что такое 3 миллиона? Ну, это если там на фаворитов у нее сколько денег уходило. И, наверное, все-таки, если учитывать, что... Вот вы улыбаетесь, мне нравится ваша улыбка. Но давайте исходить из мысли, что что такое монастырь был для России в то время? Это как бы духовное начало, да? Духовный очаг там, здесь, по всей России. Если ты закрываешь 4/5 монастырей в России, в каком положении прекращаются, значит, скажем, там закрываются все духовные заведения, которые за счет монастырей существовали, это духовное как бы окормление сокращается, урезывается, да? Я уж не говорю про иконописные мастерские, которые при Петре I были уже закрыты. Если церковь, если церковники, чувствуя отношение той же Екатерины, да практически после Петра, все, что происходило и при Екатерине I, и при, ну, за малым, может быть, исключением, при Петре II, при Анне Иоанновне, да, при Екатерине II, церковь ничего, кроме негативного отношения к себе, не ощущала. И если это так, то давайте просто вот прикинем, могло быть такое или нет. Ну, тоже вот такая мысль возникает. Если церковь чувствует негатив со стороны власти и идет какой-то накат на эту власть, то, с одной стороны, она могла бы этот накат остановить. То есть каждый священник мог бы там в своем приходе сказать: «Дорогие мои братья и сестры, то, что вы примкнете, это Богу непотребно, это нам не надо». В какой-то степени это было бы смикшировано. Может быть, очаг не так бы разошелся. А как вело себя приходское духовенство в районе восстания? Да в том-то и дело, что вот по-разному. Действительно по-разному. То есть единомыслия не было? Да, конечно, и быть не могло. И не могло быть, действительно. Потому тогда не было такой вот централизации, вот, понимаете, вот, как об этом я и хотел сказать. Да. Потому что вы же все время говорите, монастырь или церковь. Ну, подразумеваешь, что это некий такой, как бы, орден, который вопрос именно о приходском священстве, а не о монастыре. А церковь, это на самом деле, это очень сложная структура. Вот разве у нас что? У нас есть, с одной стороны, да, пожалуйста. Вот я работал, например, там, ну что, с библиотекой Кирилла Белозерского в монастыре. Да? Это богатейшая структура. Там и тебе землевладение, и тебе там ансамбль архитектурный классный. Да? Это замечательная книгописная мастерская. Там, это прочие там вещи, безусловно. Но рядом с ним будут существовать такие обители, в которых это документы, они есть, пожалуйста, ради Бога. Да? Это где сидят такие распойные монахи, которые в ближайший кабак тащат все, что есть в монастыре, вот, где книг, простите, никаких нет, в принципе. И тут монастырь, и тут монастырь. Вот. Ну, как бы мы делаем из них нечто среднее, на самом деле это очень разные вещи. А кто при Пугачеве окормлял, скажем так, войско его? Благословение он получил от, да, от игумена Филарета, старообрядца. После того, как... Это не официальная церковь. Я вам отвечаю на вопрос, это тоже немаловажно, потому что, в принципе, среди казачества староверов было очень много. Практически все были, они староверы. Старообрядцы или староверы – общее название последователей религиозных течений в России, выделившихся в результате церковных реформ 17 века, проведенных патриархом Никоном. Староверы не принимали никоновских нововведений, исправления богослужебных книг и изменения обрядов, трактуя их как антихристовы. Удивительная вещь. Когда Пушкин опубликовал свою, значит, самую историю Пугачевского восстания, Пугачевского бунта, да, он очень деликатно поступил, присовокупив к своему сочинению замечательному приложение, которое включало в себя... Это был своеобразный мартиролог. Перечень всех убитых во время этого восстания. Когда, вот, если его будешь перелистывать, то, по-моему, все понятно, что там творилось. Там и офицеры, и священники, и женщины, и дети, и старики. У нас в советское время, в принципе, ни разу этот мартиролог не публиковался. Я вот совсем недавно перелистывал, значит, историю Пугачевского бунта, издание «Худлет». Там приводится на 8 страницах, представьте себе, 8 страниц мелкого текста, перечень просто фамилий погибших в том уезде, в той губернии, 8 страниц. Это был первоначальный список, то еще не законченный. А Пушкин опубликовал, в то же время это был какой-то 19 век, он опубликовал тот документ, который уже был составлен. Конечно, невыгодно и не нужно было публиковать его в советское время, чтобы не смущать, так же, как и не говорить, что Александр Васильевич Суворов захватил этого товарища и потом в клетке повез его в Москву. Ну, конечно, Суворов – герой, вроде бы. Но повторюсь, вот возвращаясь к церкви, да, к церкви, мне иногда кажется, ведь чего хотела Екатерина? Ведь отмена, извините меня, может быть, я скажу не так, как вы привыкли думать, но я скажу. Ведь закрытие монастырей – это способствование в какой-то степени развитию лютеранства в России. Именно протестанты или, там, скажем, лютеране, они отрицали монахов как таковых. Понимаете, шла это особая тема, наверное, чего хотела Екатерина. Если судить по Академии художеств, которую в свое время она хотела приписать себе, значит, как, хотя это было при Елизавете основано. Вот, ну, помните, они вместе с Бесским хотели создать новую породу ну, учащихся живописи. Это новую академия. Школу, скажем так. Нет, нет, нет. Новую породу, новую извините. Породу людей, говорит. И Бесской, Бесской, даже так, да. Бесской, он даже как? Он говорил так, он запрещал ученикам академии встречаться со своими родителями, чтобы, дабы те своими, значит, этими нравами разными отрицательными не воздействовали на них. Они, давайте не будем забывать, что наша славная Академия художеств, она отличалась вплоть, да, практически все время, что в ней звучала, да, действительно, церковная музыка звучала, там звучала католическая, значит, лютеранская, протестантская, там не звучала только православная музыка, так вот я бы сказал. И если Бесской создавал это в Академии художества, эту породу, когорту новых художников, а часто из них просто чиновники вырастали, то что желала создать Екатерина, когда она говорила о создании новой породы людей вообще в России, как таковой? Понимаете, иногда вот думаешь, а то, что случилось с Пугачевским восстанием, то, что, когда она почувствовала, что... Ведь вспомните, удивительный факт, что в армии Пугачева было одно из четырех знамен гвардейских, Петра Третьего, да, гвардия давно раскассирована, а знамя, значит, у этого самого товарища Пугачева. И когда его везли в Москву, он обращается к Волконскому, московскому, значит, самому генерал-губернатору, ты первый, значит, попытай у него, откуда у него это знамя появилось. Это первое, что он опросил. И потом, значит, на ее вопрос, откуда это взялось, Пугачев, значит, стал там отвечать, что это Перфилев, значит, там в сундучках каких-то копался, и, значит, откопал эти два знамени. Вот. И она закрыла этот вопрос. То есть ее этот странный ответ, на который любой бы следователь остановился на нем, стал бы расследовать, ну, как, считай, как штандарт появился в армии, как, какими путями. Значит, она боялась затрагивать гвардию, и вот приходишь к мысли, что сама суть Пугачевского восстания дала ей возможность ощутить зыбкость своего присутствия на троне. Еще немного, и она бы, в принципе, могла там и устраниться. Начинается ее крен, как бы вот, я думаю, эта игра вот в это в православие. Хотя, вот, насколько я могу судить, вот, когда я читал, там, скажем, были случаи, когда она же и взяла Россию тем придворных дам, что она как бы и постилась, и говела, и, так сказать, любила все церковные обряды. Но есть один такой любопытный штришок, что иногда, сидя, значит, на галерке, там, или где хоры располагаются, да, она за литургией ставила столик ломберный и раскладывала пасьянсик. Это тоже о чем-то говорит. Вот те такие какие-то вот странные немножко вот мысли, которые возникают и не могут не возникнуть. Я думаю, ни у меня одного не будут возникать, а у всякого человека, кто так попытается как-то, ну, может быть, глубже понять. Ведь у нас что ни копни, и все на поверку, все вроде не так. Вот стереотип один сложился, начнешь копать, ковырять, господи, да там все было совсем по-другому. Ну, просто знаешь. Конечно, такие огромные события, которые, ну, если не потрясли основы тогдашней России, но оказали на нее серьезное влияние, как Пугачевский бунт, восстание Пугачева. Конечно, мы обращаем на это внимание. Вот, продолжая тему православную, хочу спросить, почему, в отличие от Гришки Отрепьева и Мазепы позже, Пугачев не был предан анафеме. Это тоже очень такой непростая реалия. Ну, во-первых, это уже все-таки вообще, ну, я себе предполагаю, да, потому что, естественно, Екатерину мы уже не спросим. Значит, все-таки это уже немножко другая эпоха. И не для двора Екатерины все-таки это уже люди достаточно рационально мыслящие. Для них это не есть принципиальная вещь. Не прагматики, конечно. Екатерина, ну, так сказать, у нее такой мужской склад характера совершенно. Вот. Да. Не дамский. Вот. Делин так ее и называл. Принцем. Для них это не принципиально. А во-вторых, Пугачев все-таки, опять-таки, он уже тоже человек немножко другой эпохи. Да? Так сказать, ну, если Разин там мог венчать вокруг ракитового куста, кстати, вот к вопросу о том, о чем мы с вами говорили. Mm-hmm. Если вы считаете, что государство или там кто-то, неважно, борется с православием, это усиление лютеранства, ничего подобного. Русский мужик лютеранства представления не имеет. Это усиление язычества. Как только мы снимаем православие, вылезает язычество. Ну, возьмите советскую эпоху, да? Мавзолей, что такое? Да. Это язычество, это не лютеранство. Ну, почти как еще, да. Да, ленинская там комната, да, ленинская комната, да, или красный уголок. Это что, православие, что ли? Да нет, это язычество. Нет, я сказал, что лютеране просто и протестанты не признают монашество. Это вообще не важно. Да, не, господи, это... А, или еще одна вещь такая, как народные формы христианства, которые совершенно не совпадают с церковными. Это почитание каких-то местных угодников, которых церковь не признает таковыми и прочее. Так что это немножко другая вещь. Но Пугачев не выступает. Если Стенька еще мог выпендриваться вот так вот, да, так сказать, демонстративно делая такие вещи, то Пугачева мы таких вещей не видим. Церковь относится к нему, естественно, по-разному. Естественно, митрополиты, там, казанский или какой-то еще, не выступают там с воззваниями против. Деревенские батюшки либо убегают, если могут убежать. Особенно городские, кстати, не деревенские, а городские. Они богаче, просвещеннее, они уносят ноги. Деревенские батюшки, которым особо деваться некуда, они выходят с иконами, там, с крестами встречать, а Пугачев ведет себя, ну, как и полагается государю, он прикладывается к иконам, там, да, и так далее, то есть он должен быть в образе, естественно, то есть ведет себя достаточно прилично. Этому списку, который я сейчас вот прочитал, да, я просто подивился, сколько священников было убито Пугачевским. Семьями или лично? Есть семьями, факт, семьями, да, вот то, что вот этот самый в Худлите, история Пугачевского, там. Да, это понятно. Просто, извините. Да я понимаю, просто речь-то идет о чем? Ну, так сказать, вот Пугачев приехал, да, как это начинается? Вот он вступает в какой-то город, Саранск, там Пензу, Киев, кто там еще, господи, Алатырь. Но уже не на белом коне, отряды впереди идут, само собой разумеется, да. Нет, даже не обязательно. Вот он встретили, вот он там отобедал, ему поднесли лошадь, червонца и так далее. Дальше, значит, соответственно, народу раздается соль, на площади разбиваются бочки вина, ну что дальше-то начинается, ну понятно, да? Это ж не он приказывает вот этого священника я хочу казнить, да? Это начинается обычная чернь, да, которая начинает гулять в таких ситуациях. А там кто подпадется под руку, простите? Одного могут спасти, да, вот барин добрый, да, и твои же дворовые его укроют. Батюшка хороший, его уведут. Ну, а другие приехали, вот такая рванина, да, которая, наконец, дорвалась. Да, там, что батюшка, что офицер, что еще, какая разница-то? Грабят всех и убивают всех, кто сопротивляется, и все. Думать, что Пугачев это, как бы, так сказать, что-то типа карательных команд эсэсовских, да, которым даются по списку расстрелять того, ну, в 18 веке это же несерьезно. Еще одна очень важная вещь – это то, что Пугачев, опять же, и на следствии, он, так, как бы мы сейчас сказали, сотрудничал со следствием, он рассказывал очень подробно, память у него, кстати, была, видимо, замечательная. Потому что подробно рассказать в течение года, что ты делал, это, в общем, далеко не всякий сможет. И он покаялся. И, собственно, только один из подвижников Пугачева, по-моему, Андрей Перфильев, вот, он был действительно предан анафеме, потому что не покаялся. А Пугачев покаялся и, так сказать, был, принял смерть как христианин. И поэтому, да, перед смертью попросил прощения. Да, и его, собственно, поэтому и не поминали. И более того, по дороге в Москву, значит, вот село Ивановское, в котором я сейчас живу, Новогиреево, я со священником разговаривал, это был последний храм, в котором ему разрешили исповедоваться и, значит, молиться. Просто это, ну, один из тех фактов, что он... То есть от причастия он не был отлучен? Да. Давайте, чтобы публика, которая смотрит нас сегодня, понимала все-таки масштабы восстания, напомним им географические условия. Витебский, Казахский это Урал, река. Ну, практически это территория была большая. Значит, это юго-восточная окраина, назовем тогда ее так. Это что? Это Оренбургская губерния, вот новоприсоединенная, где все эти были линии крепости. Это Екатеринбург и Челябинск, то есть это Южный и Средний Урал современный, где, собственно, были расположены вот те самые заводы, где Пугачев все-таки продержался. Да, вот он ушел туда после разгрома под Оренбургом, он ушел туда. И это Казанская губерния, то есть это громадный вот эти вот, еще один такой громадный регион, Поволжье, да, вот в основном, так сказать, это и есть ареал, да, распространения этого. Ну, грубо если говорить, вот Моршанск, это 400 с небольшим километров до Москвы, волнения начинались уже и в Моршанске губернии. Правда, он там не был, он был в Пензе, захватил Пензу. Ну, Моршанская такая. Ну, вот ориентиры. Вот смотрите, 400 километров до Москвы, и здесь все Среднее и Нижнее Поволжье, да, и, значит, Средний и Южный Урал. Это огромная территория. Вот. Кстати, историки есть... спорят, что если бы он пошел на Поволжье, может быть, масштабы восстания были бы другие. Да, все варианты возможны. Кстати, и сам Пугачев, мы как бы зациклились на то, что вариант может быть такой. Но сам Пугачев, вот когда в 72-м, там, 73-м годах, он, так сказать, прикидывал на себя эту роль и что делать, там были разные варианты. Уход на Кубань. Вот, то есть он проигрывал разные варианты и, в принципе, мог уйти. То есть ситуация не была однозначно вот, зациклена на именно восстании. А если бы мужики его поддержали, вот те же казаки, сказали, да, мы готовы уйти, допустим, в турецкие владения, он бы собрал отряд и ушел бы в турецкие владения. Сколько было в итоге восставших? Вот называешь разные цифры. Значит, яицких казаков у нас порядка так 1015. Вот. Это не очень много, но, естественно, окраины редко заселены. Да. Так что здесь важна не только как бы география физическая, но и социальная. А вот Башкирия тоже не очень сильно населена. Сколько было башкир, сказать не могу, естественно. Вот, по-моему, их так не считали еще в 18 веке. Вот. А вот Поволжье, собственно, Казань и далее, вот это уже начинается география социальная. Это давно осваенные территории. Это крупное землевладение, ну, не только крупное, но и среднее и мелкое. То есть это значительное количество крепостных. Не случайно вот это вот, именно это на заключительной стадии, да, вот это вот массовое восстание, да, вот все эти погромы и казни, они же не в Оренбурге начались, они здесь, да, вот эти вот казни дворян, о которых вы говорили, это вот здесь. Но это уже последний месяц, да? Это вот июль-август 1774. Можно говорить, что в итоге вовлечено было в разное время, но цифра называется 100 тысяч. Можно, я думаю, возможно даже больше, с учетом, что ведь не все же бегут казнить, да? Можно просто сказать, вот пришел государь, мы не будем платить там оброк, да? При этом не устраивая ни поджогов, ни мордобоя, а просто, может быть, даже и больше. Крестьянский бунт под предводительством Емельяна Пугачева охватил огромную территорию – Оренбургский край, Урал, Приуралье, Западную Сибирь, Среднее и Нижнее Поволжье. В движение было вовлечено до 100 тысяч активных повстанцев. К началу декабря 1773 года в отрядах Пугачева под Оренбургом находилось до 25 тысяч бойцов и 86 пушек. Для управления войсками Пугачев создал военную коллегию, которая выполняла роль административно-политического центра восстания. Приписные крестьяне уральских заводов отправляли в стан Пугачева пушки, ядра и другое вооружение. Подводя итог нашей программе, конечно, мы должны сказать о последствиях. Хотя сослагательное наклонение здесь невозможно, тем не менее, Произошло то, что произошло. Восстание было подавлено. Пугачев покаялся, казнен. Что происходит? Оно произошло, мне кажется, как бы усиление такое в России, как государство. Во-первых, мы победили турок, да? Победили Пугачева, в принципе. И что самое интересное, как бы мы ни относились к Екатерине, да, вот, но все-таки эти события ее многому научили, и, наверное, это сыграло тоже на становление такой вот сильной державной власти, я бы так вот сказал. Все равно тайная канцелярия работала, информация поступала. Да в том-то дело, что она не поступала. Тайная канцелярия – это совсем это крохотное учреждение, маленькое, 15 человек. О чем там говорить? А вот в качестве результатов восстания, значит, произошло то, что, так сказать, умная власть учится на уроках. Это очень масштабная, одна из самых главных реформ Екатерины, о которой я уже здесь упоминал. Это реформа 1775 года, создание системы, подчеркиваю, тут ключевое слово «система», органов местного управления, суда, администрации на уровне губернии, на уровне уезда. Губернская реформа, то есть создание не громадных губерний, вот Казанская или Оренбургская, это громадные территории, плохо управляемые, при отсутствии телефона, связи и так далее. Значит, губернии должны быть компактные, вы чтобы скажите, можно было управлять. Владимир, что было 20 губерний, а после этого указа 50 губерний. Дело не в числе, а в смысле разделила по количеству субъектов Российской империи. Тут дело не в числе, а в смысле. Губернии должны быть управляемыми. Может быть, 50 или 70, неважно количество, важно качество. Вот. Но значит, они были... Создание, привлечение массы новых чиновников, причем снизу, да, вот это вот существенно. То есть людей, которые знали реальную ситуацию и умели управлять. Вот создание, впервые в России, кстати, создается система судебных органов. Вот, вот все это Екатерина начинает делать. И этот механизм, губернское и уездное деление у нас просуществует потом до 20 века, до 30-х годов 20 века, в общем-то. Вот это было сделано достаточно хорошо. И вторая реформа Екатерины, вот очень важная, которая, это во всех учебниках есть, а вот еще одна реформа Екатерины, это она понимает, что вот этот народ пошел за этим, завтра пойдет за тем, да, что нужно, просвещение. Но задача какая? Нужно сделать подданного просвещенным, но чтобы он еще был и послушным. Это очень труднорешимая задача. И вот Екатерина начинает реформу просвещения, создать систему органов, систему школьного просвещения. Вот система школьного образования в России делает Екатерина II. А вы скажите, сегодня, воспринимая, оценивая, пытаясь понять эпоху Екатерины, в частности, период восстания Пугачева, насколько сегодня, после ухода на второй план советской историографии, мы можем сказать или оценить, как в 21 веке мы должны понимать, ощущать или думать об этом событии, которое является темой нашей сегодняшней передачи. Так ставить вопрос довольно сложно. Ну вот для меня, например... Что нового тогда, скажем Мне так сложно говорить за всех, да, мне проще говорить за себя. Да, вот для меня, как для... Все-таки я какой-никакой, но историк, да. Для меня вот интересен сам механизм, допустим, который... Что вот я задумываюсь над тем, какие причины заставляют людей, допустим, каков механизм самозванчества в России, раз это устойчивый феномен, да. Вот... Что заставляет людей... Вы хотите сказать, как партийного уровня классового и классового подхода на личностный, что на мотивацию? Социально-психологический. Социально-психологический, вот назовем это так, да, что заставляет людей, да, каков механизм вот этого такой вот постоянного феномена в российской истории, да? Вот для меня это интересно, для Екатерининской эпохи, благо документов у нас от Пугачевского времени сохранилось достаточно, да, вот все-таки это дает какой-то, так сказать, материал для соображения на эту тему. Да. И второй момент, очень существенный, да, это реформа в России. Да. Вот, собственно, не случайно реформа, основные реформы Екатерины начинаются после Пугачевского восстания. Фундаментальные реформы. А, собственно, задача какая? Создание правового государства, где невозможно вот такое безобразие. То есть, фактически реформы в России происходят, да, то есть, только после крови, жертв, бунта, безобразий. А я вот, так сказать, осмелюсь высказать свою собственную. Пожалуйста, мы для этого вас пригласили, да. Я согласен с мыслью одного удивительного человека, близкого к церкви, который сказал, что в каком положении находится церковь, в таком положении находится государство. И вот, и как бы мы ни говорили о Екатерине и о вот этом событии, вот я в голове держу просто, что было с этой церковью. А церковь была, так сказать, в ужаснейшем положении. И вот это вот страшное событие, которое произошло в России, оно, в общем-то, где-то все-таки сработало, ну, в какой-то степени на нашу церковь. В какой-то степени. И здесь не надо забывать заслуг тех духовных лиц, которые в это сложное время стояли во главе этой церкви. Вот, в частности, там, скажем, митрополит Платон, митрополит Гавриил. Они в сложной ситуации оказались между молотом и наковальней. Все хотите сказать, что церковь сыграла роль удерживающего и не дала возможности пойти восстанию в такой более серьезный раскол? Тут, скорее, еще одна вещь, вот культурный раскол. Вот это все-таки то, что отличает еще Россию от других европейских стран. Да? Когда мужик одевается в свою одежду, поет свои песни, да? Ест там свою еду, есть барин, который говорит на другом языке. Но это с Петра в том числе пошло. Это с Петра, да. Серьезнейший раскол, который, в общем-то, имеет свои последствия. Даже не с Петра, а нет, с Петра, с Никоновской... как бы с Никоновского раскола, когда вот единая монолитная Россия, там же люди занимали как бы разные как бы ступеньки социальные. Кто-то крестьянин был, кто-то помещиком, ну, так скажем, да. Но масса вот российская, это было, ну, ощущение русского человека, это единородное такое было, сплоченное. И вот этот раскол, это еще пострашнее события 17-го года, который впервые расколол Россию надвое. То, что при Петре произошло, это произошло раздвоение России. Уже, как говорится, когда влияние Запада стало сказываться на крестьян, когда раскол произошел на аристократию и на землю, на крестьян. Крестьяне жили, как жили своей жизнью, так они жили. Как молились одному человеку Богу, так и ему и продолжали. А здесь пошел, так сказать, пошло раздвоение, когда русский человек, как вы говорите, еще Леонтьев заметил, что русский крестьяне с русским помещиком только в церкви встречаются, а не тут только русские становятся. Они, так сказать, в светской жизни вот это раздвоение России, раздвоение духовное человека, когда с одной стороны он не забывает, хочет не забывать, что он русский, а с другой стороны соблазны, скажем, тех же других иноверческих, вот, пришедших на Русь верований, значит, ну, он тоже не может мимо них пройти. Вот это раздвоение России при Петре произошло, а раскол произошел при Никоне. То есть в итоге, заканчивая нашу программу, наш час истины, в течение которого мы попытались нащупать, показать те не совсем характерные интерпретации или известные интерпретации событий того времени, и вышли в итоге на культурный срез, что можно долго обсуждать военную составляющую восстания, искать его внутриполитические, внешнеполитические факторы, там, углубляться в конспирологию. Однако факт остается самым, наверное, вопиющим. Это тот культурный раскол в российском обществе, который оформился при Петре наиболее остро, вот, привел к такому масштабному противостоянию народа и барина, и землевладельцев конкретно, и такой ненависти, что впервые же тогда требовали руки показать. Потом уже почти, в 17-м году... Когда Пугачев брал Казань, убивали всех бритых и одетых в немецкое платье. Причем совершенно не обязательно дворян, это были ученики гимназии, допустим, которые могли быть разночинцами. Да. Вот это да. Это серьезнейший факт того времени, и, возможно, вот истина, сформулированная сегодня в этой программе, и важна сегодня для нас, живущих уже в 21 веке. эфире была программа «Час истины» на Русском историческом канале. Всего вам доброго, до новых встреч!